Глава вторая. «Дохлая? Не, живая вроде. Но не наша. Не, не наша. А чья? Откуда тут? Не знаю. Валх смотрел, нет следов вообще. Непонятно, откуда пришла, словно с неба упала. Он просто без нюха, Валх твой, вот и все. Не может такого быть, чтобы с неба. Она же не из летучих». «Не, явно не из них. А может, из них? Пахнет по-другому. Тебе-то откуда знать? Ты их не видал никогда». «Видал, видал. Врёшь. Сам ты врёшь. Врун ты вот кто». «Ах ты! Да хватит вам! Вон, уже моргает». Детский голос с легкими командными нотками мгновенно прекращает непонятную возню, которую я слышу, но пока еще не вижу. Моргаю. «Давайте ее по щекам вдарим. У меня мама так батьку в себя приводила». «Не надо». Поспешно хриплю я, мучительно пытаясь проморгаться и ощущая, как в голове гудит, словно ветер в пустой кастрюле. Противно и протяжно. «О!» Радуется все тот же детский голос, который, судя по всему, тут в стайке мелких ребятишек за вожака. «Говорит! Эй, ты кто? Откуда тут?» Глаза слезятся, но я усиленно пытаюсь хоть что-то увидеть, кроме яркого, не по-зимнему совершенно солнца, бьющего прямо в лицо. Очень странные ощущения, учитывая, что последнее, что помнится, холодная питерская хмарь и серое мерзкое небо. Ах да, еще адский грохот по крыше моей малолитражечки, а сознание прошибает холодом по коже. Это же меня, наверное, покалечило. Зимы в Питере непредсказуемые и мерзкие, а снег с крыш падает регулярно. Так же регулярно каждую проклятую зиму кого-то этим снегом убивает. Похоже, мне на крышу серьезный такой кусок льда свалился. Пробил машину и по голове долбанул. Да так, что сознание выбило... И теперь я в палате, в больнице. Но откуда тут дети? И почему мне так тепло? Слишком тепло как-то. Так не бывает от мягкого одеяла или в нагретой отоплением до жары комнате. Нет, это сродни южным ощущениям, когда лежишь на пляже, а тебя лижет мягкое нежное солнышко, целует щеки, бледный живот... И цеплячьи от постоянного питерского холода бедра. «Эй, давай не умирай!» Мне прилетает по щеке, причем ощутимо так, по-взрослому. Похоже, один из ребятишек решил-таки применить на практике наблюдаемые у матери методы реанимирования. И, надо сказать, они работают, потому что прихожу я в себя мгновенно. Из глаз летят искры, а тело, само собой, принимает вертикальное положение. Правда, голова на это отвечает резкой болью, и я, охнув и выругавшись сквозь зубы, сжимаю виски ладонями. «А чего это она сказала сейчас?» Тут же интересуется любопытный детский голос, и я, придя в себя и осознав, что тут все же дети, поспешно замолкаю. «Конечно, современных школьников мало чем удивишь в плане мата. Это скорее они меня поучат новым выражением. Но все-таки неправильно. У нее голова болит», — авторитетно заявляет еще кто-то из детей. «Ты сильно ее приложил, Варуш. Сейчас». «И ничего не сильно», — смущенно бормочет тот, кто, судя по всему, проводил только что реанимацию моего несчастного организма. «Чуток совсем». А дальше я не слышу ничего. Потому что на голову мою ложатся прохладные ладошки, принося с собой невероятный сладостный покой и облегчение. Это настолько нереально, что я сначала даже не понимаю, что происходит. Просто тупо моргаю, пытаюсь вдохнуть и выдохнуть ставший тяжелым воздух. В глазах проясняется, причем как-то сразу, резко. И настолько... что очень четко вижу место, где нахожусь, и людей рядом с собой. И первое, и второе вызывает оторопь. Потому что я сижу сейчас на земле, на зеленой травке, а прямо впереди блещет под ласковым солнцем гладь реки. И ветерок легкий такой, летний. Рядом сидят и смотрят на меня, раскрыв рты, детишки. Пятеро. Все примерно одного возраста, от 7 до 10-11 лет. И еще крутятся тут же двое серых толстолапых щенят, взволнованно тычущихся влажными носами то в мои ноги, то в спину. Дети одеты очень просто. Я бы сказала, бедно. Как-то слишком бедно даже для деревенских. Никаких ярких принтов на футболках, шорт. Да и футболок-то у них нет. Странного допотопного вида дерюшки, добела выцветшие на солнце. А сами дети... Обычные, симпатичные, веселые, замурзанные до невозможности, загорелые и улыбчивые. Они смотрят на меня с любопытством, не пугаясь, скорее удивленно. «Легче?» – серьезно спрашивает меня сидящая ближе всех девочка, светленькая, с длинными, небрежно заплетенными в косу волосами. Она мягко касается моего лба, затем убирает ладошку, и я непроизвольно тянусь следом, словно не желая терять блаженную прохладу. Это она, похоже, помогла мне. Просто прикоснувшись, погладив по лбу. Чёрт, подумаю об этом после. Непонятные способности девочки явно не первостепенный вопрос, на который мне необходимо получить ответ. Да, киваю я, слышу свой хриплый больной голос, кашляю мучительно и долго. «Варуш, дай воды ей!» Командует та же девочка. Шорох, удаляющийся и приближающийся топоток, и через пару минут мне в губы тычется что-то мягкое. Машинально открываю рот и пью. Пью с наслаждением чистую, свежую воду, даже не задумываясь, из чего я ее пью и откуда тут у детей в сельской местности эта вода. Только спустя какое-то время, когда вода уже заканчивается, понимая, что принесли мне ее в листе лопуха, большущим, сложенным кульком. «Спасибо. Голос мой звучит куда уже лучше, да и мозги понемногу начинают работать, подкидывая вопросы, на которые пока что нет ответов. Где я? Больница рядом? Чего?» Дети как по команде открывают рты, становясь похожими на забавных галчат. Их серые питомцы тоже садятся на пушистые задики и смотрят на меня, словно копируя своих хозяев. У одного из песиков оба ушка, мохнатые сверх меры, смешно настороженные, а носик взволнованно подрагивает. Почему-то это невероятно умиляет. Никогда не любила животных. Я истинно городской житель. Но щенята и в самом деле забавные. И порода какая-то необычная. Серые, с мордашками квадратненькими, и лапки такие большие. Ловлю себя на том, что вместо выяснения ситуации, в которой оказалась, изучаю непонятно зачем чужих щенят и с досадой даю себе мысленную пощечину. «Не о том думаешь, Сашка. Ты непонятно где, непонятно в каком состоянии. Не помнишь, как тут оказалась, не знаешь, как будешь выбираться». «Вообще не время отвлекаться на щенят!» «Дети!» — решаю я, наконец, брать быка за рога. «Подскажите, где я сейчас нахожусь?» «Я...» «Судя по всему, мне по голове сильно ударило, и я не помню ничего». Ребятишки переглядываются, затем девочка с волшебными прохладными ладошками, так облегчившими мои страдания, спокойно отвечает. «Ты возле нашей деревни!» «Семейкина». Название деревни мне ровным счетом ни о чем не говорит, потому продолжаю расспрашивать. «А больница тут далеко?» Мысль, что я просто все это время была не в себе, и вот в таком не в себяшном состоянии ушла из больницы и оказалась здесь, спасительно и логично, чего уж там. В конце концов, если меня сильно приложило по голове, то вполне вероятно кома. Временная потеря памяти и даже личности. Я могла пролежать какое-то время в больнице. Может, и до лета, почему нет? И вот летом очнулась, встала, словно лунатик, и пошла куда-то. И вышла сюда. Невероятно, но допустимо, с натяжечкой. Думать о том, что меня сюда кто-то мог привести и бросить, жутко. Морозом по коже прямо отдает. Ведь если это так, то что со мной делали, пока я была не в себе? Вздрагиваю, поспешно оглядываю себя, провожу руками по телу, словно пытаясь нащупать всевозможные травмы и прочее. Ничего не нахожу, к счастью. И по ощущениям, во мне ничего не убыло и не прибыло. Понятно, что точнее это я выясню, когда до зеркала доберусь, до цивилизации. Но пока что никаких прямо очень уж тревожащих фактов нет. С легкой оторопью осознаю, что я одета так же, как в тот день, когда меня уволил гад Аркадий Викторович. То есть в серое длинное пальто, под которой такой же серый, строгий офисный костюм. Ошалело смотрю на свои ноги в удобных зимних кроссовках. Это что такое вообще? Почему я в этом, если из больницы ушла? Значит, не из больницы? Но больница – это что? Спрашивает девочка, и я только рот открываю в удивлении. Она не знает, что такое больница. Моргаю. Перевожу взгляд с одного ребенка на другого, потом почему-то на реку и выше. И замираю, ощущая, как по спине начинает течь холодный пот. Два! В горле пересыхает от ужаса, такого внезапного, такого острого, что говорить не получается, только хрипеть. «Чего два?» – удивляется кто-то из детей. Вместо ответа показываю на горизонт, где уже вовсю играет закат. Два! Солнце! Два! Дети послушно смотрят туда же, пожимают плечами, словно никого из них не изумляет то, что на небе сейчас вместо одного яркого солнечного диска их два. Один словно чуть ближе, мельче, а второй темной громадой позади первого. И нет... Это не визуальный обман. Их реально два. Солнца. Поворачиваюсь опять к детям. И внезапно вижу, как один из щенят принимается сжиматься в комочек, скалится, тихонько порыкивая и странно выгибаясь в холке. Причем никто из ребятишек на это особо не обращает внимания. Только та девочка, что помогла мне унять головную боль, с легкой досадой косится на щенка, и закатывает со вздохом глаза. «Маюн! Ох, Гора! Когда же ты научишься?» А я, холодея до онемелых пальцев, наблюдаю, как шерсть, только что топорщившаяся дыбом на холке, словно впитывается в дрожащее тельце щенка, как розовеет кожа и сползают с макушки мохнатые ушки, становясь вполне обычными, человеческими. И буквально через пару секунд на месте щенка сидит голенький мальчишка лет 5-6, моргает и улыбается мне проказливо и щербато. Молча, не в силах выдавить из себя ни слова, перевожу взгляд на девочку, а та только пожимает плечами. «Он пока еще не умеет долго удерживать зверя». За горизонт падает двойное солнце. И синхронно с ним я валюсь на землю, принимая накрывшую сознание темноту с облегчением и даже радостью. Очень уж яркие кошмары в коматозном забытии. Чересчур реальные.